Принятие наших посылок – свидетельство высокого доверия и признания. Мы знаем и указываем пути осуществления великого плана, знаем и видим все угрожающее и всех угрожающих, и пресекаем их действия. Верить надо в нашу мощь, обеспечиваем близких тем, что им нужно на данный момент, не больше, ибо момент остр. Посылаю луч особого назначения, луч необходимости для охраны и связи. Момент остр. Оставить одного значит предать тьме. Сейчас она очень активна. Решается участь ее на все времена. Хозяина нет, не будет и слуг. Созвучия нет, но если бы знали, какое сейчас напряжение в башне. Речь идет о спасении планеты. Мы хотим, чтобы черное покрывало тьмы не коснулось сознания близких. Тьма велика, следуй за нами, в войне не бывать. Это наше решение и воля владыки, но душно и тяжко под знаком войны. Устоять можно духом и в духе. Помогаем. Опасности не следует удивляться. Порваны обычные границы и сферы пространства.